Глава 12. Прощание с фаэтоном. Геликс, капитан, получилось. Ты не должна просыпаться. Она открыла глаза, поморщилась от света, села. Она соображала, как оказалась на борту. Где он? Где все? Уточни. Решил, что я не в себе? Какое точное определение? Ты должна спать. Должна кому? Где все? Я опросила. Я вынужден был всех усыпить. Ты и наблюдатель на борту. Мальчик и мужскую особь я оставил на месте, сообщил корабль. Ты рациональная, рассудительная посудина. Ты бросил их умирать? Зачем ты кричишь? Ты не в себе, Эл. Я не Эл. Я пока еще Данавер Дана из Дора. И мы возвращаемся. Ищи место, где будет наименьшее потрясение. Быстро. Я не буду тебя перебрасывать. Ты больна. Я должен произвести экстренную детрансформацию. Мне приказать? Капитан, ваша жизнь и их неравноценны. Это мне решать. Приказать? Я не могу высадить точно в местной предыдущей высадке. Полагаю, там работает искусственная система преобразования вибраций. Я глохну в той среде. Высаживай, где сможешь. Не сердись, тебе вредно. Если ты меня не высадишь, я начну здесь все громить, клянусь святыми могилами. Оружия нет, предупредил Геликс. Впрочем... Заткнись, а, и летим назад. Ты стала грубой. Она стукнула кулаком по ложе, на котором сидела. Ай! Воскликнула она от боли. Придется одеться, заметил корабль. Реабилитационные повязки и костюм. Она встала, только теперь ощутив, как сильно ослабло тело. Будешь одеваться? Поинтересовался Геликс. Буду. Появились первые признаки вменяемости, заметил корабль. Можешь ты помолчать? Минуту. Простонала она. «Будем работать в режиме прямой видимости. Я высажусь. Ты будешь следовать за мной. Найду своих, заберешь нас, высадишь в безопасном районе. Возражений не потерплю. Может быть, я и свихнулась, но твои возможности я все равно знаю. Договоримся об условных знаках». Она показала руками знак и объяснила. «Так ты прячешься из поля моего зрения. Так эвакуация». Назад, вперед, направо, налево. Запомнил? Сама не запутайся. Он придал голосу обиженную интонацию. Отлично, остальное сам сообразишь. Одевание и высадка были стремительными. Она вдохнула полной грудью воздух, ощутила, как прохладно. Скудная растительность под ногами стала коченеть и ломаться, хрустела и распадалась. Она не заботилась о том, что одета неприемлемо для этой культуры. Длиннополый плащ хоть немного скрывал герметичный костюм, черный, как ночное небо. Эта одежда не казалась привычной, но она была удобнее и помогала ей двигаться. Кстати, она не чувствовала раны, только слабость. До Зеленой горы она двигалась, казалось, целую вечность. Два одиноких тела распластались по камням, где она потеряла сознание. Она склонилась, проверила, не пришел ли кто-нибудь из двоих в сознание, но оба крепко спали. Она подняла вверх руку, тело корабля, подвинулась вплотную. Так стремительно, что она отскочила, прыжок ей самой показался нелепым. Можно аккуратней. Раньше ты не пугалась, как дикарь, заметил Геликс. А я и есть дикарь, фыркнула она. Короткий перелет, она очнулась в странном месте. Плоская равнина с одной стороны простиралась до горизонта, а с другой была высокой стеной бурых выступов. Она представила, как могучая сила некогда расколола земную кору. Одна часть опустилась, другая поднялась, образуя гигантскую ступеньку. «Именно так», — услышала голос Геликса в своей голове. «Я тебя слышу», — произнесла она про себя. «Да». «Но не должна». «В некоторых случаях термин «не должна» на тебя не распространяется. Пойди к уступу. Хочу проверить твою гипотезу». «Которую по счету?» «До новой серии толчков пару минут». Она бежала, как могла. Корабль следовал за ней. Она остановилась у уступа, опустилась на колени. «Сам слетать не мог?» — спросила она. «У выступа излучение будет сведено к минимуму», — пояснил корабль. «Что же они там соорудили в Дорских горах, что даже тебя заклинило?» «Меня не заклинило. Я не механизм», — сказал он и опять обиженным тоном. «Что мне делать дальше?» «Иди. От тебя ничего не требуется. Шагай, старуха». Она поднялась и молча зашагала, пока не подошла вплотную к гигантской ступени. «Ну и как твоя гипотеза?» «Место вполне подходит. Твое тело не испытывает внешних воздействий превыше приемлемой нормы». «Ты что, использовал меня как датчик. Ты идеально подходишь для проверки среды. Твое тело так измотано, что реагирует на малейшее воздействие вредных энергий. Тебе же не хочется растянуться на земле и не встать. Да, верно, шагов 500 назад не сильно этого хотелось. Прикажешь высадить пассажиров? Высаживай, пожалуйста. Виновато согласилась она. Как привести их в чувство? Сами проснутся. Он умолк, но потом заговорил снова. Эл? Что? Сюда идут другие. Сюда идут много аборигенов. Их интуитивные способности приведут их сюда. И по моим прогнозам, здесь начнется новый виток цивилизации. Я думала, что тут будет глобальная катастрофа. Нет. Она выдохнула с облегчением. Нам пора, капитан. Я хочу проститься. Ты рискуешь. Я хочу проститься, настаивала она. Хорошо. Когда будет готово, подай сигнал. Сэс очнулся, осмотрелся и вскочил на ноги. Не пугайся, ты в безопасности. Голос Вердана за спиной вызвал приступ паники. Он медленно обернулся. Она стояла в полный рост, странно одетая, со странным цветом кожи и волос, чем напоминала ему призрак, а не живое существо. Он преодолел удушающий страх, приблизился, заглянул ей в глаза. Шаловливые искры, слабый прищур подействовали успокаивающе. Сэс осмелился прикоснуться к ней, она позволила. «Тебя можно учиться отваге», — мягко сказала она. «Мальчик спит, а мне уже пора». «Уходишь?» «Навсегда». «Теперь навсегда», — сказала она. «Я не могла исчезнуть без благодарности. Ты мне помог. Ты все-таки спасла нас. Ты же этого хотел. Пусть я не отношусь к клике богов, но твои усилия не оставили меня равнодушной. Мне пора». Она хотела уйти. «Дана?» «Что? А каково это спасать других?» «Рушала я, Вахши. Я теперь. Что ты чувствуешь?» Ей показалось, что кто-то когда-то уже задавал этот вопрос. «А как ты спасаешь людей?» «Просто не могу по-другому», — сказала она. «Ты сам скоро поймешь. Сюда придет твой народ. Твой новый народ, император. Хотелось бы верить, что ты станешь хорошим правителем. Не все же тебе ворами командовать. Хотя практика тоже неплохая». «А мальчик останется?» «Конечно». «У меня было видение. Я видел с тобой дитя», — сказал Сэс. «Ты бредил, может быть. Я могу отличить бред от прозрения. Это у тебя проблемы с восприятием», — заметил он. «Самой себя». «Благодари своих богов, что ты не в моей шкуре», — промолвила она. «Из меня вышла неплохая Вердана». «Временами так казалось», — согласился он с улыбкой. Ему хотелось задержать ее, побыть еще рядом. Она смотрела перед собой, а он старался заполнить ее образ. «Я так и не рассказал тебе обещанных подробностей», — начал он. «Теперь не важно». «Для меня важно. Ты должна это знать». «Я тороплюсь», — возразила она, — «совсем немного. Ты не знала, кто я такой. Твоя прародительница навещала меня. Я вырос не в Доре, в южных провинциях у вдовы богатого землевладельца. Она удалилась от двора и считала императорский клан позором для империи, сама понимая, что я не был воспитан в духе уважения к императору, к его семье. Аха сокрушалась, что ее внучка воспитывается вопреки традиции. Я подслушал разговоры этих двух мудрых женщин. Скоро я осознал те способности, которыми обладал, и уже ничто не могло меня удержать в тихих и спокойных условиях. Я был неблагодарным к моей воспитательнице и покровительнице. Я сбежал, когда сельская жизнь мне наскучила. Зачем ты мне это рассказываешь? Мне это не интересно. Ты стал вором, использовал свои способности не в лучших целях, попался на воровстве и в тюрьме познакомился с Балой. Я все знаю, Сэс. Откуда? Ахши тебя вычислил. Я прочитала это в его тетрадях. Бала тебя завербовал, установил твои способности и даже мог догадаться, что ты императорский сын. Мне жаль, что я стал виновником твоих бед и твоего низкого положения, Вердана. Она перестала смотреть мимо, посмотрела ему в лицо. Ты странный. Ты же знаешь, что я не Вердана. Я опасаюсь, что ты и дальше будешь искать ответы. Он беспокоился без тени лукавства. Я только мечтаю, как скорее бы забыть все это. Она обвела взглядом окружающее пространство. «И нас?» «Это звучит жестоко. Наверное, да». «Пусть. Скажи мне свое настоящее имя. Я хотел бы благодарить тебя в молитвах». «Вот еще. Этого только мне не хватало. Для тебя я Дана Вердана из Дора. Мне действительно пора». Она отошла от него шагов на 10. «И зачем я только затеяла это прощание?» Нелепо бормотала она. «Дана?» — снова позвал он. Она оглянулась. «Что?» «Прощай. Прощай». Она отошла еще на пару шагов. «Не стой слишком близко к обрыву. Может быть, обвал. Спасибо. Пусть твои боги не гневаются на нас». Почти выкрикнул он ей вслед. «Я им передам твои слова», — через плечо бросила она. Сесс увидел, как завращался сноп пыли вокруг нее, и она растаяла. А потом издали принесся гром, возвестивший перемены в этом мире. Сесс посмотрел на спящего Рушалу. «Тебе предстоит стать великим мудрецом, мальчик. У меня есть империя». Он обвел взглядом бескрайнюю равнину. «У меня есть сын. Осталось дождаться, когда сбудутся слова посланницы, и сюда придет мой народ». Сесс усмехнулся. Ее исчезновение было трюком, эффектом маскировки, свойством ее костюма. Она слышала последние слова Сесса и почти улыбнулась. Она шагала по равнине, прочь от уступа. Отголоски дальних землетрясений отдавались вибрации тверди под ногами. Она далеко ушла от уступа, когда спина стала горячей. Забегали огненные змейки. Это тело, все еще хранившее местную форму, отозвалось на бурные изменения пространства. Она остро ощутила себя Верданой. Мир зашумел и стал восприниматься, как огромная гамма звуков. Она остановилась и слушала этот хор, все больше попадая под его обаяние.